матросы готовились к морским походам, слушали и исполняли команды, вязали узлы, учились забираться на столбы, что поставил он вместо мачт. Наконец, чума не выдержала, отступила. Петербург, отмечая родение в борьбе с чумой, особо выделил по представлению вице-адмирала Сухотина старательного командира морского корабля номер 4. Адмиралтейство коллегии объявило, что приписывает совершенное свое удовольствие, особливо же капитану Ушакову, отличившемуся неусыпными трудами, попечением и добрым распоряжением, через то, что он по своей части гораздо скорее успел отвратить опасную болезнь, так что оное от 4 числа ноября больше не показывалось, о чем к нему от коллегии послать указ. Орден Владимира 4 степени засиял на груди Ушакова. Не за морские сражения, но за битву со смертельной опасностью, за спасение от гибели русских моряков и командиров, всех морских служителей, что скажут еще свое слово в будущих битвах. Севастополь. Русский военный флот среднего тоннажа получил базу в Азовском море и в северо-восточной части Черного моря. А русским торговым кораблям было разрешено плавать там наравне с английскими и французскими. Турецкая верхушка, естественно, не хотела усиления России, не могла перенести независимости Крыма и периодически организовывала мятежные выступления среди крымских татар, подкупая влиятельных муз. Турецкие корабли, нарушая соглашение, посещали крымские гавани, угрожали десантами. Генерал-поручик Суворов сумел четкими маневрами угрозы применения артиллерии изгнать из Ахтиярской бухты отряд кораблей Гаджи Мегмета. Удобная гавань не стала базой для турецкого флота, а Суворов был первый русский командующий, кто оценил ее значение. В 1778 году он же провел блестящую операцию по выселению крымских христиан, в основном греков и армян. Эта акция скорее экономического характера, ибо наносила существенный и даже непоправимый удар по доходам крымского хана, лишала его финансовой опоры. Переселенцы армянского происхождения поселились у крепости святого Дмитрия Ростовского, будущий Ростов-на-Дону, в слободе Нахичевань, а греческие переселенцы между реками Берда и Кальмиус, где возникли города Мариуполь и Мелитополь. Турецкие лазутчики в это время всячески провоцировали крымских татар на выступления и вооруженные вылазки против русских войск. Но судьба Крыма была уже решена, и в 1783 году он полностью перешел во владение Российской империи, получив наименование Тавриды. В мае 1784 года Федора Федоровича Ушакова назначают командиром вновь построенного линейного корабля «Святой Павел». Командиром другого линейного корабля «Слава Екатерины» стал граф Марк Иванович Войнович. Корабли строились в Херсоне, но не оснащались. Их потом на камелях, своеобразных плотах, проводили в пристань глубокую, ближе к устью Днепра, и там доводили до кондиции. Все лето провел Ушаков в хлопотах, занимаясь вооружением, такелажем и парусами, установкой артиллерии. На виду Очакова прошли красавцы корабли, дали салют русской крепости Кенбурн и проследовали в Севастополь, с которым накрепко связала судьба великого русского адмирала. Указ Екатерины II Потемкину устроить крепость Большую Севастополь, где ныне Ахтияр, последовал еще 10-21 февраля 1784 года. Модная греческая топонимика подходила для нового города. Высокий священный город не раз подтверждал свою славу. Севастополь состоит из двух греческих слов «севастес» и «полис». Есть различные переводы – город славы, величественный, почтенный, достойный поклонения и так далее. Наиболее предпочтительное толкование – «высокий священный город». В 1797 году Павел I переименовал Севастополь в Ахтияр. Прежнее название было возвращено лишь в 1826 году. Наверное, некоторым городам с первых дней своего существования предопределена высокая судьба. Они становятся символами в истории, их имена вызывают поклонение и святой трепет. В этом нет мистики, их ореол утверждается мозолистыми руками, острой мыслью, бесстрашными поступками обитателей, их доброжелательным нравом, веселым обликом. А для